Голубева рассказывает. В 1906 году у меня была штаб-квартира для свиданий Владимира Ильича с членами Центрального и Петербургского комитета. Владимир Ильич всегда приходил первым, ни разу не опоздал. Зная, что каждый из нас считает за честь предоставить в его распоряжение свою квартиру, зная мое личное хорошее отношение к нему, Владимир Ильич, тем не менее, всякий раз извинялся и говорил: «Вот опять часа на два придется занять вашу квартиру». В местечке Огульбю, близ Гельсингфорса, в конце 1907 года, прежде чем бежать снова в Женеву, Ленину пришлось прожить некоторое время у двух сестер финок в изумительно чистенькой и холодной, по-фински уютной, с кружевными занавесками комнате, рассказывает в своих воспоминаниях Крупская. Ленин писал тогда об аграрной программе социал-демократии в революции 1905-1907 годов и по обыкновению ходил по комнате. Не желая беспокоить хозяек стуком шагов, он часами ходил из угла в угол на цыпочках. В Петербурге тяга к утерянной жизни была так велика, что, несмотря на связанные с этим опасности, Ленин трижды сделал попытку поселиться совместно с Крупской, тоже жившей по фальшивому паспорту, чтобы снова, как прежде, вкушать удобства семейной жизни. И все-таки он сбежал, именно сбежал с квартиры и на Греческом проспекте, и на Пантелеймоновской улице, и на Забалканском проспекте. Доведенная до крайности осторожность и боязнь быть арестованным, он, несомненно, считал, что с его арестом рушится и вся революция, порождали у него своего рода шпиономанию. Ему всегда казалось, что около дома, где он поселился, появлялись шпионы. Ленин не только был способен стесняться, но у себя в семейной обстановке он мог предаваться и некоторым сентиментальным реминисценциям. Например, живя в эмиграции, он любил по вечерам подолгу рассматривать альбом с фотографиями всех своих родных. Господин Соломон в брошюре «Ленин и его семья», Париж, 1931 год, уверяет, что тот с большим презрением относился к своим родным. Брата Дмитрия якобы считал просто самым обыкновенным дураком. Младшую сестру Марию – дурочкой, а про Елизарова говорил, что Анна сделала непростительную глупость, выйдя замуж за этого недотепу. Брошюра господина Соломона переполнена такой низкопробной ложью, что в ней неприятно разбираться. Коротко заметим. Маняшу, которую в припадке нежности Ленин называл милой мимозой, он, конечно, дурочкой не считал и очень любил, больше, чем Анну и брата. Елизарова, если бы считал недотепой, никогда бы народным комиссаром путей сообщения не назначил. Весьма возможно, что Ленин не был высокого мнения о способностях брата Мити, но человек очень скромный, он с чужими о своих родственниках не говорил. Господин Соломон рассказывает, что его сестра, жена профессора Тихвинского, хорошо знала Ленина, гостившего у них в Киеве, чувствовала к нему такую глубокую внутреннюю неприязнь, что ей было трудно сохранять вид гостеприимной хозяйки. Пишущий эти строки, будучи студентом Киевского политехнического института, превосходно знал профессора Тихвинского и его жену, и очень часто бывал у них. Ленин никогда у них не гостил. Это доказуемо неопровергаемыми аргументами. В брошюре господина Соломона нет, кажется, страницы, не украшенной ложью. Уехав из Пскова за границу, он из предосторожности, в альбоме была и карточка повешенного брата, не взял его с собой, но очень скоро попросил мать при первой возможности этот альбом ему выслать. «Дорогая мамочка, я уже успел соскучиться по карточкам и непременно буду просить Надю привезти мой альбом. А если будут у вас новые карточки, то присылайте». Письмо 27 января 1901 года. В Женеве и особенно первый год жизни в Париже Ленин очень часто посещал кафе, однако не любил и избегал ресторанов и жизни в пансионах. Последними пользовался в крайних случаях. Летом в 1911 году в Лан-Джумо, где жила большевистская колония и существовала школа, в которой Ленин, Каменев, Зиновьев и другие читали лекции, была общая для партийцев столовая. Для завтраков и обедов ходил туда и Ленин с Крупской. Но Ленин делал это очень неохотно, шел туда только потому, что было неловко держаться от всех в стороне. Шарлю Раппопорту, читавшему в школе историю французского рабочего движения, он сказал однажды: «Не люблю общих обедов с их разговорами. Если это важные разговоры, им не место во время еды. А если просто болтовня, зачастую так в пансионах очень раздражающая, то она только мешает есть». И Ленин, и Крупская обладали, по ее выражению, в достаточной мере поедательными способностями, хорошим аппетитом, и, удовлетворяя его, Ленин хотел иметь у себя дома излюбленные им простые, но очень сытные блюда. Особенно Ленин любил всякие волжские продукты, балыки, семгу, икру, которые в Париж и Краков ему посылала мать, иногда в гигантском количестве. «Но уж и балуете вы нас в этом году посылками», писала Крупская сестре Ленина Анне 9 марта 1912 года. «Володя даже по этому случаю выучился сам в шкаф ходить и есть вне абонемента, то есть не в положенные часы. Придет откуда-нибудь и закусывает». Крупская признавала, что хозяйка я была плохая. Люди, привыкшие к заправскому хозяйству, весьма критически относились к моим упрощенным подходам. Она щеголяла своим отвращением к домашнему хозяйству и неумению его вести. Еду, ею изготовляемую, она презрительно называла мурой и говорила, что умеет стряпать только горчицу. Ленин, относившийся отрицательно ко всем видам неумения, все-таки не осуждал Крупскую, ведь освобождение женщин от кухонных дел стояло в его программе, но тем благосклоннее он относился к присутствию ее матери Елизаветы Васильевны. В течение многих лет, начиная с жизни в Шушенском, умело ведшей их хозяйство, хотя совместная жизнь с нею нарушала его некоторые привычки и вынуждала иметь жилье с лишней комнатой. Ни Елизавета Васильевна, ни Крупская, первая потому, что не могла, она очень уставала от хозяйства, вторая, главным образом, потому что не хотела, не занимались тем, что называется грязной стороной домашнего хозяйства, топка печей, мытье полов, посуды и так далее. Для такой работы всегда приглашалась на несколько часов приходящая прислуга. А в Кракове, где на помощь одряхлевшей Елизаветы Васильевны уже нельзя было рассчитывать, в семье Ленина служила уже постоянная работница. Нигде нет указаний, что Ленина это смущало. Он придавал огромное значение здоровью. Хворать и подрывать свою работоспособность – вещь, недопустимая во всех отношениях. А запускать болезнь прямо безбожно и преступно, писал он Горькому 30 сентября 1913 года. В его терапевтике есть и спать играли первенствующую роль. «Ешь и спи больше», — писал он Крупской, — «тогда к зиме будешь вполне работоспособна». Такие же советы он давал и жившей у него сестре Марии. «Я ей советую усиленно пить больше молока и есть простоквашу», — писал он матери 24 августа 1909 года. «Она себе готовит ее, но, на мой взгляд, недостаточно все же подкармливает себя. Из-за этого мы с ней все время ссоримся». В случае болезни Ленин обычно обращался к очень хорошим врачам или знаменитостям. У брата своего Дмитрия он не стал бы лечиться. Из Женевы в конце 1903 года он ездил в Лозанну к знаменитости доктору Мермоду. В Париже оперировать сестру Марию от аппендицита позволил только в хорошей клинике известному хирургу доктору Дюбуше. Крупскую, страдавшую базедовой болезнью, свез из Кракова в Берн к знаменитому специалисту Кохеру. Свой взгляд на лечение и на докторов он весьма оригинально формулировал в письме Горькому, узнав, что того лечит от туберкулеза по новому методу какой-то неизвестный русский врач Манухин. «Дорогой Алексей Максимович, известие о том, что вас лечит новым способом большевик, хотя и бывший, меня ей-ей беспокоило. Упаси Боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности. Право же, в 99 случаях из 100 врачи-товарищи ослы, как мне раз сказал один хороший врач. Уверяю вас, что лечиться, кроме мелочных случаев, надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретение большевика – это ужасно». Ленин, том 29, страница 44. При взглядах Ленина на здоровье и лечение трудно понять, как могло случиться то, что он испытал в Лондоне, доверившись Крупской, в медицине совершенно невежественной, никакого касательства к ней не имеющей. Накануне переезда из Лондона в Женеву он заболел тяжелой нервной болезнью, воспалением, по позднейшему определению докторов, кончиков грудных и спинных нервов, и покрылся сыпью. «Нам и в голову не приходило обратиться к английскому врачу», — рассказывает Крупская, — «ибо платить надо было Гинею. И ничтоже сумняшейся, она сама взялась за лечение. Заглянув в медицинский справочник и решив, что у Ленина стригущий лишай, она густо вымазала его йодом. Дорогой в Женеву Владимир Ильич метался, а по приезде туда свалился и пролежал 2 недели. Не после ли этого Ильич пришел к убеждению, что пробовать на себе изобретение большевика или большевички ужасно? Ненарушимый правильный порядок жизни всегда, сказали мы, был стремлением Ленина. Он считал за правило каждый год летом бросать работу и ехать с женой отдыхать в горы, к морю, в деревню. Это правило ведет свое происхождение еще со времен выезда на лето в имение Кокушкина и позднее Волокаевку. Каждый день, между работой или после работы, Ленин считал нужным выйти погулять или прокатиться на велосипеде. В эти интервалы его дня он любил иметь компаньона. По воскресеньям выходы часто превращались в большие прогулки за город. Утром, проснувшись, полуголый Ленин в одних кальсонах, в течение 10-15 минут усердно проделывал установленную им самим порцию и систему гимнастики. Приседал, разводил руки, сгибал корпус. Но если, нарушая правильный образ жизни, что часто с ним случалось, Ленин читал или писал до поздней ночи, гимнастика отменялась. В этом случае, как показал опыт, гимнастика не рассеивает усталость, а ее увеличивает, поведал мне он в одной из наших бесед. Каждое утро перед тем, как начать читать газеты, писать, словом, начинать день, он наводил порядок в своей комнате. На то, что делалось в других частях квартиры, он, по выражению Крупской, смотрел отсутствующими глазами. В той же комнате, где и читал и писал, беспорядка не переносил. Масса книг, повсюду с ним передвигавшиеся, располагалась не только на полках, этажерках, но часто и на полу. В этой внешней беспорядочности был, однако, установленный им порядок. Он знал, что где находится. Нужные ему книги, папки, газеты всегда держал под рукой в удобном месте. Нигде ни пылинки, ни чернильных пятен. Их он не терпел, как не терпел грязных гранок в типографии его статей. Он называл их свинством и требовал, чтобы ему давали другие чистые. Не было беспорядка и в его дешевом, но всегда чистом костюме. Плохо держащуюся пуговицу пиджака или брюк иногда укреплял собственноручно, не обращаясь к Крупской. Елизавета Васильевна находила, что он это делал лучше, чем ее дочь. Если на костюме появлялись пятна, он старался немедленно вывести их бензином. Ленин – воплощение порядка, аккуратности, изумительного прилежания и усидчивости в работе. У него нет ничего от бестолкового образа жизни прежней российской интеллигенции и ничего от богемы. Ему как будто чужды всякие эксцессы. Его нельзя вообразить выпивающим лишнюю кружку пива или вина. Его нельзя себе представить пьяным. Вид одного пьяного товарища, Шулятикова, в Париже, вызвал у него содрогание и отвращение. Из эмигрантских собраний, где пахло начинающейся дракой, Ленин стремглав убегал. В Париже в 1911 году в кафе на авеню де Орлеан между двумя фракциями большевиков группой «Вперед» и той, что стояла за Ленина, была готова разразиться драка. Опытный по этой части хозяин кафе потушил электричество, оставив в темноте антагонистов. Ленин выскочил из кафе, и, как передает Крупская, долго после этого, чуть не всю ночь, бродил Ильич по улицам Парижа, а, вернувшись домой, не мог заснуть до утра. Хотя Ленин давал самые детальные советы и даже директивы, как драться с царской полицией, бить шпионов, поджигать полицейские участки. Смотри его письмо от 29 октября 1905 года в боевой комитет при Петербургском комитете. Ленин, том 8, страница 325-326. Никак нельзя себе представить, что лично он может все это проделывать. Этого величайшего революционера нельзя себе представить идущим во главе демонстрантов на бой с полицией или стоящим в первых рядах на баррикаде. Почему? Потому ли, что у него не было личного мужества? Или потому, что, по его убеждению, такие люди, как он, будучи призваны на пост верховного главнокомандующего, не должны заниматься тем, что делают простые солдаты? Троцкий, которому, конечно, бросалась в глаза эта загадка Ленина, разрешил ее следующим противоположением. Либкнехт был революционером беззаветного мужества. Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды. Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что на время войны он должен обеспечить главное командование. Троцкий «Моя жизнь», издательство «Гранит», Берлин, 1930 год, том 2, страница 120. Этой высшей степени заботой охранить в своем лице от какого-либо риска неприкосновенность руководства, нужно думать, объясняется, например, и то происшествие с Лениным в январе 1919 года, в котором он, по мнению многих, обнаружил поразительную трусость. Ленин со своей сестрой Марией Ильиничной выехал вечером 19 января на автомобиле из Кремля, чтобы навестить в Сокольниках Крупскую, которая после болезни отдыхала там в доме лесной школы, и принять там участие в детском празднике новогодней елки. В пути на них, это было тогда в Москве почти обычным бытовым явлением, напали бандиты. Ленина сопровождал телохранитель в лице чекиста Чебанова. Но сей муж так растерялся, что не оказал бандитам ни малейшего сопротивления. Никакого мужества не проявил и Ленин, хотя в кармане его пальто под рукой находился заряженный револьвер. Рисковать собою Ленин не пожелал. Он беспрекословно вышел из автомобиля, дал себя обыскать, ни слова не говоря отдал бандитам паспорт, деньги, револьвер и в придачу автомобиль, на котором бандиты укатили. Товарищи Ленина, из его же рассказов, видевшие, что он имел полную возможность стрелять и одним выстрелом разогнать нападающих, удивлялись, почему же он не стрелял. Ленину эти вопросы и удивления так надоели, что в одну из своих статей он вставил следующий пассаж. «Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. Даю тебе деньги, оружие, автомобиль, чтобы ты дал мне возможность уйти по добру, по здорову. Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс принципиально недопустимым». Ленин, том 25, страница 184. В примечании к этому тексту редакция ошибочно указывает дату этого происшествия – 24 декабря 1919 года. В действительности же это произошло, как мы указали выше, 19 января 1919 года. В переводе на другой язык это означает: «Бросьте говорить глупенькие речи о храбрости. Мудрость вождя революции и государства заключается в том, что, не поддаваясь рефлексам, он должен уметь уходить по добру, по здорову из опасности». Если бы заснять фильм из повседневной жизни эмигранта Ленина в пределах его только что отмеченных правил, привычек, склонности, получилась бы картина трудолюбивого, уравновешенного, очень хитрого, осторожного, без малейшего мужества, трезвейшего, без малейших эксцессов мелкого буржуа. Когда он стал у власти, многие художники, рисуя его портрет, пытались в нем передать, отжать наиболее бросавшиеся им в глаза психологические черты Ленина. И замечательно, что во всех рисунках и портретах 1920-1921 годов Малявина, Пархоменко, Бродского, Чехонина, Альтмана, это была эпоха начинавшегося НЭПа, Ленин представляется именно таким, то есть уравновешенным, трезвейшим, пунктуальным, взвешивающим, спокойным, рассудочным человеком. Однако это только одна половина Ленина. А вот если бы параллельно с первым немым фильмом заснять другой, с записью звуковой, передающей то, что проповедует Ленин, то, что частенько аккуратно он заносил на бумагу, без писания, сводящегося к наставлениям, команде, приказам, директивам, он не мог бы жить. Предстанет феномен, бьющий своей противоречивостью. Этот трезвый, расчетливый, осторожный, уравновешенный мелкий буржуа далек от уравновешенности. Он считает себя носителем абсолютной истины. Он беспощаден, он хилиаст. Он способен доводить свои увлечения до ража, от одного ража переходить к другому, загораться испепеляющей его самого страстью, заражаться слепой ненавистью, заряжаться таким динамитом, что от взрыва его в октябре 1917 года будут сдвинуты с места все оси мира. Две души, два строя психики, два человека в одной и той же фигуре. Как Фауст Гёте, он мог бы сказать о себе: «Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen». Возвращаясь из эмиграции, подъезжая 16 апреля 1917 года к Петрограду, Ленин, волнуясь, спрашивал: «Арестуют ли нас по приезде?» Это одна ипостась Ленина. 20 минут спустя, после торжественного его приема на вокзале представителями Совета рабочих и солдатских депутатов, Ленин несся на броневике через весь Петроград к дворцу Кшесинской, ставшему помещением Центрального комитета большевиков, бросая встречным толпам: «Да здравствует мировая социалистическая революция!» Это другая ипостась Ленина. От одной души пойдет НЭП и завещание Ленина: надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительному, быстрому движению вперед. Ленин, том 28, страница 407. От другой – Октябрьская революция и хилиастические видения кровавой мировой коммунистической революции. По-видимому, вторую ипостась и пытались запечатлеть художник Гринман в 1922 году, скульптор Аронсон в Париже в 1925 году, скульптор Королев в 1924 году. Последний лучше других. У Гринмана Ленин слишком уж красив, а у Аронсона желание подчеркнуть волю, суровость и мудрость Ленина зашло так далеко, что в результате появилась символическая и стилизованная фигура, а не Ленин.